Сказочное утро. Дорогие мои школьники старших классов, девочки и мальчики, мамы и папы, бабушки и дедушки, проект «Рассказы о войне» продолжается. Сегодня и завтра в рамках этого цикла я, Марина Багдасарян, предлагаю вам послушать вместе со мной радиоспектакль под названием «Лиза Чайкина». Автор радиопьесы Ирина Шведова. В основе сценария книга Николая Бирюкова «Чайка». А знаете, дорогие мои, что в Китае этот роман и роман Николая Островского «Как закалялась сталь» рекомендованы к прочтению, необходимы для духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи. Вот так. В сценарий, который лег в основу радиоспектакля о Лизе Чайкиной, добавлены воспоминания друзей и соратников Лизы. Кто она, Лиза Чайкина? Сколько ей было лет на момент начала Великой Отечественной войны? Партизанка. Один из организаторов партизанского отряда. Секретарь подпольного райкома комсомола. Родилась в одной из деревень Тверской губернии в августе 1918 года. 17 октября 1941 года город Калинин, так тогда называлась Тверь, полностью перешел под контроль немцев. Через месяц и 5 дней Лиза Чайкина, одна из участниц партизанского отряда, действовавшего на территории Калининской области, была отправлена в Пенно разведать численность вражеского гарнизона. Слушаем спектакль, часть первая. Но прежде я назову вам имя режиссера-постановщика. Это Леонид Пчелкин. А вот и действующие лица и исполнители. Лиза Чайкина, Тамара Дегтярева. Зимин, Виктор Авдюшко. Федор, Олег Табаков. Мать, Нина Сазонова. Председатель колхоза, Николай Парфенов. Захарыч, Николай Гриценко. Светлой памяти отважной комсомолки Лизы Чайкиной посвящается этот спектакль. В заснеженном русском пространстве далекая точка видна. Идет деревенская девочка по зимней дороге одна. Зажмурив глаза, против ветра идет она через поля. Шажками все 3 километра на мелкие части деля. А ветер и сверху, и снизу несется поземкой пыля. Как звать тебя, девочка? Лиза, фамилия Чайкина я. Чего же не входить-то? Входи. Здравствуйте. Приветствую. Такой молодой, уж в райкоме стоите. Не в райкоме, а в вестибюле. Вестибюль — помещение общее. Тебе что, райком комсомол, что ли? Партии. Секретарь здесь, не слыхали? Какого у тебя секретаря? Первого, известно, Зимина. Или зря шла, ушел куда? А куда ему деться? Дороги сильно развезло. Известно, льет день деньской. А вы что, здесь сторожем работаете? Ишь ты. Я курьер. Сведения для радио доставляю. Это какие же сведения? Всякие. Об урожае, например. Вот доставлю, и итоги подводить станут. Места, распределять. Какие места? Известно, колхозные. Кто на какое вышел. Так чего ж не идешь, а? А мрак-то какой? Собаку из избы и то не выгонишь. Ишь, тут кого понабрали-то, а? Люди по деревням ждут, от радио не отходят. А он стоит себе, сух, да цел, да на погодку загадывает. Ты представляешь ли, что для колхоза эти сведения? А ну марш! Я вот тебе сейчас метлой, самотник, и марш! Эй, ты до чего? Перестань, да ты что? Так вернись, так вернись, я тебе метлой. А ну шагай, чего стал? Не пущу в тепло. Неси сведения, народ ждет. Это что ж за война такая тут происходит? Куда это он побежал? Ишь, смельчак какой, дождя не побоялся. Понабрали тут. Люди сведения ждут, у радио дежурят, а он? Секретаря не покажете мне? Зимин который? А ты кто ж такая будешь? Требовательная. Ожерелковская я, к Зимину вот пришла. Ожерелковская? Да, видать, большая нужда у тебя, коль в такую даль притопала. Неужто б зря? Ну что ж, пойдем провожу. Слушай, а он не сердитый, Зимин? Нет, ничего. Ой, слушай, я там кофту у печки оставила, посушить не украдут? Украсть не украдут, только и оставлять незачем. Прихвачу. А ты у двери постой, подожди меня, ладно? Ну что ж, давай знакомиться. Зимин. А вас величать как же? Ой. Я вас сразу и не признала без плаща и фуражки. Что, постарел сразу? Виски седые видно стало. Построжили. Это тебя кабинет смущает. А вот человек не должен в кабинете другим становиться. Хотя всякое бывает. Проходи, ну, проходи, проходи, садись. Вот сюда, к печке поближе. Да рассказывай, что ж такое стряслось. Да кто ты такая будешь? Чайкины мы. Лизавета. А по должности я избач. Слыхали? Как не слыхать, знаю. Ты зачем прибыла к нам в непогодь такую? Избач Лизавета. Ну, человек мне один нужен. Во как. Человек? Кто такой? Политический. Политический? Это кто ж такой? Беглый каторжник, что ли? Нет. Политический. Это который колхозникам про политику все объяснить сможет. У меня в избе читальни вечером народ наш колхозный соберется. Послушать придут. Так что давай. А что ж ты раньше-то не согласовала? Согласовала. Со всеми обсудила. И все как один решили. Сегодня охота. В поле нынче какие дела? Да и дома что сделаешь, дожди? С нами согласовать надо было. А с вами зачем? Народ весь в споре. А вам ведь только этого и надо. Приходи да разъясняй. Одного-то легче уговорить, чем сто. Правильно я понимаю? Вроде ты и права выходит. Ладно, попробуем убедить одного. Коли сто ждут. Вот это дело. Алло, станция. Дайте девятый. Семенов, ты как сегодня? А, из колхоза. Ну-ну, иди сушись. Второй. Серегов, как дела? В 5 октябрь. Ну, привет им от меня. Понял. Давай, давай. Вот беда, людей нет. В колхозах все. Как это нет? Ты пойми, объявление висит. Висит. Люди придут обязательно. А я им скажу, так гуляла, в райкоме никого. Да. А сам-то что? Не можешь? А чего ж не могу? Очень даже могу, просто должен. Пошли, что ли? Избачь, Лизавета. Пошли. Я ведь и есть тот политический, кого ты искала. С каторги бежал. С царем дрался. Неужто не подойду? Вы обедаете, Алексей Дмитриевич? В зале, если Вера Сидоровна. Ага. К ночи буду. Хорошо. Только вы уж повеселее, Алексей Дмитриевич, ехать пора, полночь уж. Еще один вопросик, позвольте, им благодарствовать будем. Скажи, товарищ секретарь, сколько же у них рук, у апельсинцев, зентик? Справятся ли сами с фашистами, аль подсобить придется поклонить? Трудный вопрос ты задал, дедусь. Только скажу тебе одно. Рано или поздно, а народ фашистов одолеет. Ну да, вот и я так думаю. Ну, спасибо, что нас не забываете. Спасибо, не забывайте. Приезжай, пожалуйста, еще. Лизавета! Садись, избач. Подвезу тебя домой. Спасибо, не по пути. Мне в Широкого, добегу. Ну-ну, не спорь со старшими. На машине мигом, а тебе 3 километра по грязи шагать ночью. Садись, садись. Ну, садись, садись. Ну как? Довольна? Известно. А чего ж хмурый? Сам видел. Пришел народ, а не вместился. Разве это дело? Да, тесновато. Не тесновато, а дышать нечем. Клуб строить надо, пора. В городах вон какие настроили, а в деревне думают, что. Ленин все время говорил, больше внимания массе. Кто говорил? Ленин. А ты что, Ленина читала? Читаю. Сколько ж лет тебе, если не тайна? 15. А избачом давно стало? О, уж год. Да. А с клубом это ты правильно сказал, поможем. Не надо, сами справимся. Колхоз у нас налаженный. Уж 5-й год празднуем. Справимся. Ты лучше инструктора нам достань. Инструктора? Ага. Ребята больно моторами интересуются. Кружок организовали, а инструктора настоящего нету. Понятно. Как думаешь, Демьян, поможем разобраться в моторах? А как же откажешь, Алексей Дмитриевич? Ну, коли так, вот тебе инструктор. Спасибо! Спасибо за все! Желаю успеха! Здравствуйте, товарищ дежурный. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, до Залесья трамвай еще не провели? А вы из местных шутников, видать? Пеновский я. Да вот уж третий год в Калинине живу. Так как до Залесья нам лучше добраться? В городских щеблетах через Марьевку выбирай. А то в проселках-то побуксуешь. Ничего, ничего, меня грязью не запугаешь. Ох. Ну ладно, тогда шагай веселей. Сперва до Загорного, потом к Кирилловке, а там до Залесья рукой подать. Над Волгой иди, песчаник там. Не заснули всю ночь. Мы мечтали, гадали, как нам людям помочь. Вот в предутреннем небе, над землею горя, на красивой телеге выезжает заря. Не заснем мы, товарищ, надо нам обсудить, как на эту телегу всех людей усади! Привет, страннику, путнику! Далеко ли путь держите? Утро доброе, дедушка. В Залесье мне. Вот куда. Ага. Тогда по коням. Довезем, доскачем. Попутчиком будешь. Спасибо. Ну, гони, родимая. Вы к нам в гости, или как будете? Да нет, по делу я к вам. Из газеты, корреспондент. Из района поди. Из области. Из Калинина. Вот те да. Кому же эту честь такая выпала, что из самой области? А вот читайте, вот здесь. Тихо, милая. На первой странице там. Дай слово-то печатное разобрать. Ишь, разогналась неученая. О, становление областного комитета партии от 10 июля 1938 года. О премировании лучших изб читален. Вот тут вот. Читайте. Стиль работы ком. Милая, тихо ты. Ой, да, стиль работы ком. Со-мо. Уки чай киной является образцом, по которому следует равняться всем избачам нашей области. Вот это да. Вот так, Лизаветка. Родимая, вперед, в атаку! А в общем, правильно ее в область мы двинули. Выдающая она у нас. Вот что я тебе скажу. Ты ее там пошибче распиши, а? Обещаешь? Обещаю. Работа такая. Приехали. Это и есть изба читальня. Не спит героюшка наша. Опять, видать, на поле всю ночь провела. А чего ей там, дед? Она же избач у вас. Нет, конечно, избач она, Чайкина-то. Да. Ну, ты иди, не боись, на месте разберешься. Спасибо, дед. О! Эй, родимая! Можно мне товарища Чайкина повидать? Парень какой, городской. Чай там к Лизавете пришел, девчата. Я догоню вас. Здравствуйте, вы ко мне? Заходите. А мне ведь, собственно, товарища Чайкина нужна. Я Чайкина, а вы кто будете? Вы? Постой, постой, постой. Это тогда в Пеновском райкоме метлой. Не ты меня? Батюшки, курьер. Ну? Ой, метлой. Да. Ну что, корреспондент из Калинина, Федор Голубев. Здравствуй. Здорово. А я еду и думаю, какой такой красавицей меня судьба закинет, а это значит ты, оказывается. Ну вот расстройство, да? Да как сказать. Метлой ты не погонишь. Ну ладно. Писать я тебе приехал в областную газету. Вот. Читай. Вот это уважили. Спасибо. Ну, меня-то что благодарить. Показывай избу, давай. Рассказывай дела. Ну, проходи. Проходи, проходи. Ну, а что рассказывать-то? Изба, как изба, пятистенная. Книги по полкам стоят. Люди приходят, читают. В соседней деревне сама разношу. Кто какую любит, какую заказывает, в тетради записываю. Не торопись, не торопись, а то я записывать не поспеваю. Ну так что, все на виду, смотри. Это ты с тех пор избачом стала, да? 4-й год уж. Угу. Теперь у меня все налажено. Видал, изба какая? Да, изба. Красивая, высокая, над Волгой стоит, под флагом. Я утром, когда в Залесье иду, всегда на берегу останавливаюсь и гляжу на нее. И каждый раз мне кажется, не от зари туман и река розовеет, а от моего красного флага, что над избой горит. Хм. Ох, и повоевала я за эту пятистенку. Да и за книги тоже. Сейчас у меня их вон сколько. Видел? Все стены заставлены. А было... Просила у председателя деньги, просила, а не дает. Думала, думала, да и подсунула ему «Хождение по мукам» Алексея Николаевича Толстого. Ну и как? Вызывает он меня утром в правление. Уставился на меня, глаза горят. Ну, думаю, сейчас он тебе задаст. А он... Вот эта книга, Лизавета, всю ночь читал. А потом наклонился ко мне и как скомандует, чтобы каждый в колхозе ее прочитал. А я усмехаюсь, 2 года на это понадобится, не меньше. Один экземпляр у нас. Так поезжай в Калинин, говорит, а ты в Москву. Привези, чтоб всем хватило. А деньги, говорю. А он как грохнет по столу, колхоз даст. И дали. Так, ну, значит, хитрости взяла. Да разве это хитрость? Ради дела. Тактика это. И даже политика. Смотри, смотри, чем теперь колхозники наши интересуются. Наш план. Зачем русскому народу А.С. Пушкин? Так. Есть ли Бог на земле и кто его видел? Цель и идея пьесы Корничука «Платон кречет». Постановку представит наш драм-кружок. Слушай, а кто же это все объясняет? Я. Иногда из района удается кого привести. Учителя помогают. О книгах интересно говорить. Ну и председатель, конечно. Он у нас очень развитый и добрый такой. Лиза, что? Можно тебя? Подожди, Федя. Беги скорей. Комиссия наше поле смотрит. Какая комиссия? Да из Москвы понаехали. Где она? С кавалерами байки разводит? А ну натягивай сапоги. Топай в поле, показывай, что с колхозной землей сделала. Вот и иди теперь, сама расклёбывай. Академик из Москвы приехал. Поле твое смотрит. Академик? Да. Ау! Отдала такие угодья на погибель. Ну чего вы в крик-то, Петрович? Сами знаете, по газете действовала. В правде все это было описано. Академик известный писал. В правде? А то где ж? Вон спросите у корреспондента, для кого они в газетах пишут. Для народа ведь. Для ученых. Вот для кого. А ты кто у меня в колхозе? Агроном? Бригадир? Избач? Вот ты кто, и не более. Секретарь на Комсомольске, вот кто. Вожак молодежный на селе. Ах, секретарь, вожак. Вот она, товарищ академик, которая все это погубила. Так, так, так, так, занятно. Очень занятно. Как вы сказали? Вот эта девочка? Да. Это она? Да-да. Позвольте, но ведь она нам в дочке годится. И такое поразительно. Поразительно. Вот-вот. Юная, а самовольная жуть. Такое натворила. Не натворила, уважаемый, а сотворила. Запомните это. Здравствуйте. Здравствуйте. Счастлив, что увидел такое поле. Счастлив. Реальное воплощение, так сказать... Ну, как же ты это сделала? Так ведь желтеет поле. Ничего, уважаемый, ничего, это не страшно. Все будет хорошо. Подкормка выровняет. Да, да. По газете я все вычитала и решила, попробуем с девчатами. Что по-старому-то? Комсомольский вожак она у них. Вот и затеяла. Ну что ж, рад. Очень рад. Ну что ж, пойдемте проверим подкормку. Пойдемте. А подругам твоим я уже все объяснил. Пойдемте. Занятно. Очень занятно. Красиво. Видишь, как голубеет? Будто небо на землю упало. Да, как море. Сейчас уж как море и правда. Не уезжал бы, корреспондент. Все село тебе покажу, а? Девчат получше узнаешь. Видел у нас, какие красавицы? Да я бы, конечно... Ну, понимаешь, ждут в газете. Ну что? Ну вот, тут до станции доставить велено. Молодой, говорят, красивый такой из себя. Привет, я наш корреспондент, привет. Ну что ж, прощай, корреспондент. Ну, поехали, мил человек, а то как бы на поезд не опоздать. До свидания, Лиза. До свидания. Может, до скорого. Ты следи за периодической печатью. Не ругай, коли что не так. А ну, милая, Здравствуйте, можно? Здравствуйте, товарищ. Вы к кому? Меня вроде бы к товарищу Зимину вызывали. Чайкина я. А, здравствуйте, товарищ Чайкина. Проходите, Алексей Дмитриевич ждет вас. К вам Чайкин, Алексей Дмитриевич. А, из бач Лизавета. Здравствуй, здравствуй, комсомольский секретарь. Ну, садись. Рассказывай, как идут дела, что нового в колхозе. Знаю, зачем вызывали. Можете соломки не подстилать. Я и сама давно собиралась к вам, да некогда, лен убирали. Позорная статья для всего района. Я, думаете, не понимаю? Стыд, конечно. Только не говорила я ему. Этого сам выдумал. Какой позор? Какая статья? Что-то я тебя не понимаю. Прекрасно понимаете. Вот она. Только подход ищите. А я-то ведь все знаю, все. Видишь, как расписал. Это вот о чем. А что ж тебя здесь не устраивает? Правильно писал, какая есть. Как это? А вот как, правильно все сказано. И зря ты шумишь. Это не про вас, потому что. А я вот не согласна, чтобы так хвалили. Да еще комсомольского секретаря. Значит, остаешься при своем мнении. Обязательно, и менять его не собираюсь. Что ж, что ж, меня это вполне устраивает. Только вызвал я тебя совсем по другому вопросу. Как по-другому? Очень просто. Хочу познакомить с одним решением. Понимаешь, дело какое. Бюро райкома партии постановило рекомендовать тебя секретарем районного комитета комсомола. Секретарем райкома? Чего удивляешься? Ой, да вы что? А что? Да какая же я кандидатура? Необразованная я для дела такого. Как ты необразованная? А Ленина читаешь? Читаю. 3500 томов, что в избе читальни твоей стоят, знаешь? Ну, знаю. Про писателей и героев людям рассказываешь? Ну, рассказываю. Людей ты любишь, заботы их, думы заветные знаешь. Ну? Ну? А говоришь, необразованные. Учиться мне еще надо. Учиться поможем. Так, может, поучусь, а потом секретарем-то. Когда выучишься, мы тебя в секретаря обкома выберем, а то и в ЦК. Да, пока уж в районе комсомолом покомандуй, пожалуйста. Райком партии тебе верит.